Глава 12. Похоже, мое открытие действительно заинтересовало Вейла, ведь с этого момента он рьяно овладевал новыми знаниями вместе со мной. Мы рылись в его библиотеках и кабинетах, он помогал мне с поиском книг, которые могли иметь отношение к моей работе, а затем переводил их для меня, пока я лихорадочно делала записи в блокнотах. Время стало одним сплошным целым. Минуты превращались в часы, и когда моя голова начинала клониться над книгами, Вейл отправил меня спать. «Ты проводишь так все свое время?» — потрясенно спросил он, и я моргнула затуманенными глазами. «За работой», — ответила я. Это было очевидно и так. Он только фыркнул, рассмеялся и потащил меня в постель и даже сел у изголовья, чтобы я не сбежала. Помнится, в первый раз я неблагоразумно позволила ему тайком следить за мной. Я просто не могла остановиться. В доме Вейла было столько знаний, которые я могла приобрести. Вот чего я жаждала. Жаждала целой огромной жизни, нет, вечности, чтобы мне хватило времени узнать этот мир так же, как знал его он. Прошло еще 2 дня, потом 3. Я шла на поправку и уже подумывала об отъезде, но на 3-й день Вейл очень серьезно сказал: «Ты все еще плоха. Не стоит отправляться в путь». Позже, лежа в постели, я стыдила себя за то, что не смогла как следует поспорить с ним, хотя должна была сделать это. Должна была, но не хотела. Ведь, похоже, в те изнурительные, бессонные дни некая часть меня обнаружила между нами странное сходство. Слушая, как он читает мне книги об обитрах, видя, как на его лице расцветает пылкое любопытство, я понимала, что то же самое всегда происходит внутри меня, вспышка, которая быстро угасает. Я думала, что в мире нет ничего прекраснее крови Вейла. Но я ошибалась. Летели дни, мое истощение и мой энтузиазм заставили меня ослабить извечную, строжайшую бдительность в общении с окружающими. Я фонтанировала восторгом, взахлеб обсуждая с Вейлом ту или иную теорию, но однажды повернулась и увидела, что он смотрит на меня, нахмурившись. Это заставило меня замереть, покраснеть, потому что я разрушила стену, которой не должна была даже касаться. И за ней меня ждала неизвестность. Начала я. Но он сказал просто и спокойно: «Ты очень красивая женщина». То было не приглашение, как в первую ночь, когда он спросил, не хочу ли я возлечь с ним. И не флирт. Нет. Наблюдение, простое и ясное, совсем как в разложенных перед нами книгах. Слова повисли в воздухе, и мы вернулись к нашим изысканиям.